Мы с вами в прошлый шаббат начали тему «Победа над страхом». Сегодня я хочу продолжить эту тему. Давайте сразу откроем 54-й псалом. И я прочту несколько стихов с 5 по 9. Пятьдесят четвертый псалом. Беврит хамишим вехамеш. Пасук хамеш ани матхиль, кулель пасук теша. Сердце мое трепещет во мне, и смертные ужасы напали на меня. Страх и трепет нашел на меня, и ужас объял меня. И я сказал, кто дал бы мне крылья, как у голубя, я улетел бы и успокоился бы. Далеко удалился бы я и оставался бы в пустыне. Поспешил бы укрыться от вихря, от бури. Амен. Эти слова пишет Давид, человек, который в юношестве победил Голиафа. Это человек, который принимал участие в огромном количестве сражений, причем с неравным вот численным таким противостоянием и выходил победителем. Это человек, который знал вкус победы. Он был воином в полном смысле этого слова. Но мы видим из Писания, он тоже испытывал страх и беспокойство. Это говорит о том, что наш наружный человек достаточно слабый, и на него всегда оказывает влияние внутренний наш человек. И если внутренний наш человек будет слабым, наружный еще слабее будет. Потому что именно внутренний наш человек, духовный, он является той главной действующей силой в нашей жизни, от которой зависит вся жизнь. Какой она будет? Как все будет? Если мы мысленно побеждаем внутри себя вот эти страхи, мы можем преодолеть их, несмотря на то, что боимся. Почему я об этом говорю? Если Давид боялся, и он открыто пишет, сердце мое трепещет во мне, я не могу поверить, чтобы этот человек был лицемером. Он искренне говорит то, что переживает, то, что чувствует. Смертные ужасы напали на меня. Страх и трепет. То есть все вместе. Это трудное время для него. И вопрос, кто поддержит вообще человека вот в таком состоянии? Кто может для него стать стержнем? Опорой, что может укрепить изнутри человека так, чтобы несмотря на все то, что он переживает внутри себя, снаружи он мог сделать то, к чему призван, то, что он наметил, или то, что мы называем воля Бога. Первый шаг к победе над страхом. Нужно открыто сказать о проблеме. Не нужно делать вид, что тебе не страшно. Не нужно делать вид, что ты такой храбрый, и ты не боишься ничего. Вот, например, Голиаф. Храбрый, ничего не боится. Вроде как, да? Давид. Ему говорят, слушай, одень доспехи, Саул. Он взял их, одел. Ну, во-первых, Саул был большого роста, все это надели на Давида. Он там еле передвигается в этом всем. Он скован в движениях. Он хочет быть свободным. Он хочет делать то, что он умеет. Было ли ему страшно? Думаю, да. Но он умел преодолевать вот это природное чувство. И вот в этом отличие человека храброго. Не в том, что он не боится, а в том, что он преодолевает это чувство, берет верх над ним, заставляя его работать на себя. Первое, нужно исповедовать свою проблему Богу. То есть нужно Богу излить в молитве свое сердце. И я не знаю, как другие люди. Я, когда прихожу к Отцу, я честно ему говорю, я боюсь этого, меня это пугает. Но я знаю, что мне делать. Просто дай силы, помоги мне это преодолеть. Я знаю, что я должен двигаться вперед. Как правило, в такие моменты наше сердце вот давит, знаете, тяжесть такая, как камнем ложится, гнет такой сильный. Но попробуйте, друзья, хотя бы раз в молитве совершить победу. Если вы это сделаете в молитве, дальше уже будет, вот не знаю, сложнее или проще, но дальше будет. Как кажут на Украине, далі буде. Да? В чем тут смысл? Я просто вспоминаю, что в моей жизни тоже было. Вот я в молитве, я чувствую, преодолел я барьер. Знаете? Но когда ты подходишь к краю или к черте, за которой начинается вот секундомер включается. Не знаю почему, у меня всегда вот ассоциации все-таки со спортом. И я просто по сей день помню, было давно, да, по сей день помню. Вот подходишь к снаряду, да, такое волнение, такое прямо, ну вот. И вот всегда тренер, он подсаживает, допустим, да, на перекладину. И вот берешься за перекладину, вот хват делаешь, да, хотя мой любимый снаряд был кольца. У меня по сей день это ощущение, когда кольцо лежит в руке, потому что вот это снаряд, на котором ты взялся, и ты отпускаешь только во время соскока. Ты не меняешь хват, ты не перехватываешь. На перекладине там есть переходы разные, на брусьях также. И вот просто влил это кольцо в руку, вот, соединился с ним. И вот в этот момент все, что было внутри, оно как бы выстреливает в программу, которую ты накатывал месяцами. И я точно знаю, весь вот этот страх, это волнение, вот это ощущение, оно как бы, как направленный взрыв, оно в нужную мне сторону выплескивается. Друзья, если мы научимся бороть в себе это волнение, побеждая его, и направлять его туда, куда нам нужно, а для этого мы должны тренироваться, а для этого нужно молиться, нужно четкую цель иметь, иначе некуда направить тебе это все. В духовной жизни мы сумеем совершить вот тот прорыв, о котором сейчас говорил пастор Михаил. Людей держит страх. Как я буду выглядеть в глазах этих людей, если я буду, троеточие. А что будет кушать моя семья, если я пойду на полное посвящение? Троеточие. А что я буду делать завтра? У меня, кстати, есть ответ. Читай молитву «Отче наш», «Хлеб наш насущный, дай нам на сей день». Там же не написано «дай нам на месяц вперед или на год». Будет день, будет пища. Здесь мы можем научиться только опыт. Понимаете? Делая шаг. То есть тут не получится без потерь, тут не получится без ощущения страха перед неизвестностью. Вот этот шаг ты делаешь. И я думаю, здесь очень важно, чтобы рядом с нами были правильные люди. Почему? Нам часто нужна просто согласие, поддержка. Как бы вот спортсмен, он же выступает один, да, но когда на трибунах давай-давай, то как бы и легче уже. То есть вот это внутреннее согласие с тобой, за тебя. И я хорошо помню, когда я решил вот полное посвящение уже, служить Богу, все. Не просто страхи, Я утром просыпаюсь, утром, вот я вечером там решение принял на молитве, утром просыпаюсь, у меня такое ощущение, что меня душат, вот, грудь, не могу дышать, это не сон. Я целый день так проходил, целый день такое ощущение, сейчас выдохну, это последний раз уже, как будто ну вот воздух в грудь не входит, такое давление было. И я потом, когда сказал вот жене своей, говорю, Ир, я вот решил, как ты? Вот ее согласие для меня было вот этим курком, который спущен был, и выстрел произошел, и все, и пуля полетела, и все нормально. Она мне говорит, даже если мы будем кушать черный хлеб и воду, я не хочу другой жизни, давай. Все. Это для меня было, знаете, как отпустить вожжи, все, это как с горы понесло тебя. Такое ощущение свободы. Там еще молитва была, я просто сейчас опускаю многие подробности. И я помню, как провожали вот меня, когда я ехал учиться в Москву на целый год. Моя мама. Мама, ты здесь? Мама плачет. Плачь, мама, это хорошо. Мама воевала с нами и со мной. Каждая встреча наша, это был бой Руслана с головой. Каждый раз. Я просто уходил, чтобы думал, чтобы маму удар не хватил. Сильно она очень ход набирала. И вот мы на вокзале стоим на Киевском. Я с рюкзаком, значит, уезжаю учиться из дома. А Павел Федорович, у него какой-то журнал с собой был такой, в трубочке, знаете, вот так в руке. И мама мне говорит, скажи на прощание что-нибудь жене. Ну так, с любовью, знаете. Я говорю, Ира, проповедуй побольше. Мама выхватывает у Павла Федоровича этот журнал. Это на перроне вот люди там. Бьет меня этим журналом вот так, там куда-то. Оно не больно, но как бы сама картина, да. И кричит, скажи что-нибудь нормальное жене, ты на год уезжаешь. Я говорю, Ира, еще больше проповедую, еще сильнее молись. И мама в слезах там бросила этот журнал. В общем, прощание у нас не получилось. И потом я видел, как Бог медленно, постепенно, год за годом менял мою маму. Я благодарен Богу за то, что сегодня она и молится, и поддерживает наше служение. И она действительно свое посвящение тоже сделала. Все это страхи. И вот если бы на том этапе я сказал бы, вот отступил, да? Друзья, никогда не отступайте. Лучше умереть, идя к своей цели, чем хорошо жить, не дойдя до нее. Потому что как же жить потом с таким осадком? Если кто-то где-то ошибся, не получилось, это другое как бы. Бог всегда нам дает возможность заново начать и все это сделать. Мы испытываем страхи. Давид их испытывал. И сегодня они есть. Они разного уровня, разного статуса, разной природы. И они всегда соответствуют тому духовному статусу и состоянию, в котором мы находимся в данный момент. Потому что работает обетование. Написано в 1 Коринфянам 13 главе 10 стихом. Что Бог не дает испытания выше наших сил. Но при испытании всегда даст и облегчение, так чтобы мы могли его перенести. Это обещание. Я очень твердо держусь его. Раз это пришло в нашу жизнь, в твою, в мою, Бог сказал, это не выше моих сил. Я могу это преодолеть. Это помогает мне победить тот страх, который посылает на меня ад, там, темные силы, как хотите это назовите, бесы, поднебесья, не знаю. Для меня это все, в принципе, из одного цеха. И мне не важно, там, кто из какой махлоки. с какого отделения. Я знаю, что это природа одинакова. И вот этот страх, как бы, он такой густой иногда. Он ощутимый прямо. Но с годами мы можем научиться двигаться в нем, преодолевая этот страх, побеждая этот страх и даже заставляя его крутить мои лопасти, чтобы на мою мельницу он лился, а не на чужую. Не я мельница, которая молотит для сатана там что-то. Ополчились против меня, будете на мою мельницу лить воду. Все это мы можем направить, потому что на самом деле у нас такая мощная защита от Бога, если только мы точно уверены, что Его волю выполняем на этой земле. Тут можно было бы, кстати, сделать отступление в сторону вассально-суверенных отношений, которые есть у Бога с человеком. Если я Его раб, то я полностью нахожусь под Его защитой. Максимум, что может меня, максимум, что может с нами произойти, попадем в небесное царство раньше. Ну а как приз выиграть на самом деле? Это максимум. Я помню всегда, это такая у нас шутка ходила. Вот я в порту когда работал, и мы в море там балки набьем, там наварим. Ну и там по балке ходишь, а вода ж под тобой. Там полметра. И мы всегда, там новый придет кто-то там так. Да не бойся, максимум в воду упадешь. Ну шутка такая была, да. Как бы. Ну в принципе да, что тут страшного, максимум в воду упадешь. Вот попробуйте просто это как бы увидеть, зацепить. Немножко я хочу сказать, что такое страх. Это выписка из словаря. Страх – тревожное состояние, испытываемое человеком перед реальной или предполагаемой опасностью. Просто вдумайтесь. Она может быть реальной, а может быть просто предполагаемой опасностью. Трепет – это слова, которые тут у нас в Писании. Колебания, дрожь, сильное волнение, напряженность чувств от каких-нибудь переживаний. Ну, тут сразу, да, вот все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Многие другие стихи тут. Ужас – чувство сильного страха, доходящее до подавленности и оцепенения. И вот у меня иногда такое ощущение, что многие верующие, они в оцепенении. Реального оцепенения. Им кажется, что нет. Им даже кажется, что они что-то делают. И даже большое. А вот посмотришь вот так, ну явно видно, оцепеневший. И им руководит страх. Не Бог. Не дух свободы, о котором поют и говорят эти люди. Страх. Страх – это зависимость, друзья. Понимаете? И если мы принадлежим Богу, мы не можем зависеть от этого. Оно есть? Да. Оно действует? Да. Я от этого завишу? Нет. Я свободен. Ты боишься? Да. Но я свободен. Я боюсь. Но я знаю, как это победить, как преодолеть. Второй пункт. Придите к Иешуа. Вот как преодолеть. Он победил все эти страхи. На Него наваливались эти страхи больше, чем на нас. 40 дней поста в пустыне и искушения. Молитва в Гефсиманском саду. Молитва была такая мощная, что пот превращался в кровь. Страх. Он человек был. Конечно, в нем обитала вся полнота божества, но как человек, он же испытывал этот страх перед неизвестным. Как я вынесу эту боль? Как я смогу чашу эту принять и спить? И он победил. И он сказал, побеждающий наследует все. Понимаете? Все наследует. Если мы хотим победить страх, нам нужно войти в триумф распятого, друзья. И в следующий шаббат я подробно буду говорить о самом главном страхе, который должен вытеснить все остальные страхи с территории нашего внутреннего человека. Это страх Божий. Ират Адунай. Господь призывает нас в свободу от этого состояния, которое Он тоже испытывал и тоже преодолел. Все мужи веры этот страх испытывали, и они его преодолели. Было ли страшно Азарии, Ханании и Мисаилу? Их больше знают как Сидраха, Мисаха и Авденага. Еврейские имена, те, что я сказал. Да. Но страх Божий был выше. И они вышли живыми из печи. Не побоялись. Но когда читаю эту третью главу, для меня это просто Эверест. Вершина. Они говорят, но даже если не избавит нас Бог от этой печи огненной, не будем поклоняться идолу. Это победа. Их позвали, говорят, вы там, может, что-то не поняли? Сейчас опять мы заиграем. Давайте. Они говорят, не, мы все поняли. И мы свой выбор сделали. Они свой выбор сделали не сейчас. Они его только озвучили сейчас. Они его сделали давным-давно. И если ты не живешь в этом выборе, ты его не сможешь озвучить в нужный момент, душа. Ты должен привыкнуть к этой мысли и жить с ней. 2 Коринфянам, откройте, 1 глава, 9 стих. «Но сами в себе имели приговор смерти для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых». Вот он ключ. На Бога надо надеяться. И быть как приговоренный к смерти. То есть надо свыкнуться с этой мыслью. А для этого мы должны реально прийти к Иешуа. Мы должны заполнить себя, свое пространство Его Духом. Потому что Он победил. И Он эту победу разделит с тобой. Третье и последнее, наше убежище – это Машиах. И в нем мы можем укрыться. Помните, как написано? Мигдаль Оз Шем Адунай. Крепкая башня, имя Господа. Убегает в нее праведник и спасенный. Почему убегает? Ну, страшно, потому что. Но есть башня, есть где спрятаться. Давид то же самое говорит, кто дал бы мне крылья, чтобы я улетел и спрятался, укрылся, да? Нормальное состояние. У нас есть эта крепкая башня, у нас есть где спрятаться. Но это не пассивное состояние, а активное. Потому что, когда мы в нем укрываемся, а он наполняет нас изнутри, мозг, конечно, человеческий не воспринимает такие категории. Я в нем, а он у меня внутри. Но это то, что говорит Писание. Говорим о духовном, поэтому надо разуметь. Тогда мы можем преодолеть вот этот барьер. И я вам говорю, друзья, когда вы на это все посмотрите вот так, это вам покажется порогом, через который вы можете переступить, а не стеной, которую невозможно взять приступом. Потому что очень многие чувствуют себя маленькими, как саранча. Помните, когда пошли соглядатые? А Мидраш говорит, это они так себя видели, в своих глазах вот такими они были. И что говорил Халев? Да ну, это булка с маслом, это нам только на завтрак съедим их всех, да и все. Чего бояться? Идем. А эти говорят, ой, мы такие маленькие, а они такие большие. Ну и то, что и Голиаф был большой, а Давид маленький. Иные конями, иными колесницами, а мы именем Господа сильны должны быть. И мы должны преодолевать это чувство страха. не своим гибором, не своей как бы вот природной какой-то, да, смелостью или там не знаю чем, а именно полагаясь на Бога. Чувство страха будет, но не надо его бояться, надо привыкнуть к этому. Хотя привыкнуть невозможно, но ты как бы привыкнешь перешагивать. Ты с этим чувством просто уже станешь на «ты». И оно будет. Почему? Оно Богом заложено в нас. Это предохранители, без которых мы не можем жить. И с ними надо правильно как бы научиться взаимодействовать. А вот этот дисбаланс вносит, конечно, тот, кому выгодно, чтобы ты в оцепенении прожил свою верующую жизнь. Не надо ее проживать в оцепенении. Пускай он будет в оцепенении. А мы будем бояться, но делать. Да? Возлюбленные братья и сестры, мы просто должны искренне, открыв свое сердце, обращаться к Богу. Я напомню вам, да, первое, что мы должны сделать, мы должны честно признаться, что нам страшно. Сказать об этом Богу, друг другу, исповедовать это. Второе, прийти к Иешуа. Прийти это значит не как в магазин, а раз и навсегда. И прилепиться к Нему, как к праведнику. Помните, мы говорили об этом какое-то время назад, вот я проповедовал. Прилепление, вот это от бока, в иудаизме очень сильная категория. Прилепляясь к праведнику, мы от него получаем часть праведности. Прилепляясь к Иешуа, мы получаем его смелость, его победу и все остальное. И третье, он является нашим убежищем. Мы в нем можем укрыться, как в крепкой башне. Поэтому пусть Бог обильно благословит всех нас, чтобы мы не боялись, а даже если и боимся, чтобы мы все равно, побеждая это чувство, жили на этой земле, как свободные люди. Амин. Отец Небесный, я искренне благодарю Тебя и славлю за слово, которое звучало здесь, назидание нам. Спасибо, мой Бог, что Ты говорил к нашему сердцу. Благослови, пожалуйста, каждого человека. Пусть каждый сумеет сделать свое посвящение. Пусть каждый из людей, он переживет трансформацию своей веры и придет к пониманию того, что земного должно быть меньше, а небесного больше в нашей жизни. Благослови, чтобы тот страх, который мешает нам реализовать то, чего хочешь Ты, Господь, чтобы мы могли, опираясь на победу Твоего Сына и нашего Господа, тоже победить страх, победить себя и прорваться за эту черту, где Твое благословение, и там будут тоже новые испытания, мы об этом знаем, что отдохнем мы только, когда придем к Тебе. Господи, дай силы. Господи, дай силы мне, каждому человеку, пройти свое поприще до конца. Господи, благослови общину нашу, чтобы она нашла в Твоих очах благоволение, когда Ты придешь. Благослови, чтобы эта община была полная веры и чтобы любовь не остывала никогда. Господи, помоги нам во имя Иешуа Мессии. Аминь.